Смерть газетного магната. Альфред Хармсворт, первый барон Нортклифф, умер 14 августа в возрасте 57 лет. По словам конкурента, лорда Бевербрука, Нортклифф был самый великий человек, когда-либо ступавший на Флит-стрит. Без сомнения, Нортклифф сделал для британской прессы больше любого своего современника. Родился он близ Дублина в 1865 году, карьеру начал журналистом, но вскоре решил, что владеть СМИ намного выгоднее, чем писать для них. Едва ему исполнилось 20, Нортклифф вместе с братом основал еженедельную газету «Answers to Correspondents». В 1890-х годах он купил «Evening News», стоявшую на пороге банкротства, и превратил ее в преуспевающее издание. Нортклифф использовал приемы, на то время новаторские, броские заголовки, изобретательно использованные иллюстрации. В 1896 году он основал Daily Mail. Она по-прежнему издается в Нортклифф Хаус в Кенсингтоне. Премьер-министр лорд Солсбери вначале не оценил издание. Планктон сделал газету для Планктона. Однако тиражи Mail очень скоро взлетели до небес, а Хармсворт только расширил свою пышно разрастающуюся империю, в 1903 году основав Daily Mirror. Через 5 лет он окончательно вошел в истеблишмент, купил The Times. Параллельно с этим Хармсворт основал Amalgamated Press. Этот издательский дом еще станет крупнейшим в мире. Он выпускал разнообразные издания от журнала Comic Cuts, слоган «смешно, а не вульгарно», до комиксов «Film Fun» и журналов для школьников, например, «The Magnet», где родился персонаж Билли Бантер. Издания Хармсворта стоили дешево и, появившись, положили конец популярнейшему медиафеномену викторианской эпохи — ужасам по пенни. Как выразился А.А. Милн, Хармсворт убил грошовые ужасы, попросту заменив их смешными ужастиками подешевле. В последние годы и физическое, и ментальное здоровье Нортклиффа подводило его. Он слишком много работал и, как некоторые говорили, страдал сифилисом. У него началась паранойя. Ему все время казалось, что его хотят убить. Однажды Нортклифф сказал редактору The Times, что в него только что пытались выстрелить. На самом деле это жалюзи стучали об оконное стекло. Последние дни Нортклифф провел на попечение частных сиделок. Он то сулил им золотые горы за их работу, то угрожал расправой, если те не выполняли его капризов.